Информационная атака. Пожилые люди врубают телевизор и радио на полную катушку не потому, что плохо слышат, а чтобы заглушить соседское вещание. Они прокручивают ручки настройки до отказа, до боли в суставах, до судорог в пальцах, до предсмертного хрипа соседей. «Алло!» — кричу я в трубку. «Мама! Что? Мама, это я! Кто? Не слышу! Выключи радио! Что ты сказал? Радио, говорю, выключи!» Ору я по слогам, почти заглатывая трубку, а мне отвечает голос диктора. «Деньги на президентские выборы в Красноярском крае уже получены крайизбиркомом». Зачем им это? Они 20 лет в Израиле. Они уже не помнят, что такое Красноярский край. «Мама, что ты слушаешь? Это не я, это твой папа. Но зачем? Тебя плохо слышно». А голос диктора рвет барабанную перепонку. «После тяжелой осени прошлого года, когда ежедневный объем заимствований у Центрального банка достигал 300 миллиардов рублей». «Господи, мама! Вы что, собираетесь грабить банк? Что ты говоришь? Сделай тише! Что? Где папа? Слушает телевизор? Смотрит? Слушает! Мама, ради всего святого, выключи что-нибудь! Хорошо, я выключу газ!» А в трубке слышны голоса. «Антонио, ты не любишь меня?» «Нет, Хуанита, я люблю тебя». «Но утром ты не любил меня». «Так я полюблю тебя вечером». «Алло, папа!» «Кто это?» «Папа, это я, твой сын!» «Нина, слышишь, у Хуаниты родился сын!» «Наконец-то!» — восклицает мама, и ее заглушает пронзительный голос диктора, вещающий о резком падении рождаемости под душераздирающие мексиканские стенания. «Мама, выключи радио!» «Спасибо, я уже выключила газ. Что ты хотел?» «Просто звонил». «Что?» «Хотел спросить, что у вас слышно?» «Ничего не слышно. Хуанита родила, но не от Антонио». «Как ваши дела, мама?» «Плохо». «Что случилось?» «Поломался второй телевизор». «Слава Богу!» «Что ты такое говоришь?» «Я не говорю, я ору, мама». «Так значит, у тебя все хорошо?» «В сравнении с Антонио, да». «Ну и слава Богу!» — говорит мама и тут же кричит отцу. «Переключишь, Хуаниту убью!» Мои силы заканчиваются. «Все!» — сиплю я в трубку. «Будьте мне здоровы!» «Нам срочно нужен второй телевизор!» «А мне веревка, говорю!» «Так ты тоже это смотришь?» «Слушай, а Антонио таки мерзавец, да?» «Да, мама, да!» Отшвыриваю я трубку, валюсь с кресла и включаю свой телевизор.